Для непосвященных в тонкости юриспруденции читателей поясним трюк выдающихся советских юристов Горбачева и Лукьянова. Дело в том, что надзирающий прокурор наделен властными полномочиями, притом немалыми. Осуществляя надзор за следствием, он определяет ход расследования, дает письменные указания следователю, обязательные к исполнению, санкционирует отдельные следственные действия, аресты граждан либо освобождение арестованных из-под стражи, обыски и тому подобное. Утверждает обвинительные заключения, разрешает жалобы. В отличие от него, наблюдающий прокурор есть камуфляж и не более. Законодательством даже не предусмотрено такой фигуры в уголовном процессе. У него нет никаких рычагов влияния на расследуемое дело. С таким же успехом наблюдающим прокурором может объявить себя любой прохожий на улице. Он ведь тоже со стороны наблюдает, как торгуют мороженым или идет дождь. Только вот реально воздействовать на происходящее не может. Поэтому рассчитанное на простаков слово «независимый» применительно к наблюдающему прокурору Мартинсону можно было бы истолковать как угодно, но в любом случае оно означало независимость от решений Верховного Совета СССР, принятого 1 августа 1989 года. Выпустив таким образом пар, кремлевские фокусники поспешили отправить комиссию на парламентские каникулы, дескать, отдохнут и поостынут. Рой Александрович, который любил приврать правду. В конце августа 1989 года «Аргументы и факты» опубликовали интервью с членом комиссии Сорокиным, которого на период отпуска остальных депутатов уполномочили обеспечивать выполнение прежних решений, организация работы экспертов и истребование документов. Вот что он сообщил читателям. Действительно, трудности у нас существуют, и немалые. Дело в том, что некоторые должностные лица из прокуратуры СССР пытаются осложнить работу нашей комиссии. Нам до сих пор безосновательно отказывают предоставление ряда интересующих нас материалов, в частности уголовных дел, или даже их копий, в отношении бывшего председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР Салимова, бывшего первого секретаря Самаркандского обкома партии Узбекистана, делегата 19-й партконференции Раджабова и других лиц. Дело дошло до того, что начальник следственной части прокуратуры СССР Сбоев стал диктовать нам свои условия, навязывать собственное мнение в отношении следственной группы Гдляна. По этому поводу я был вынужден сделать письменное заявление на имя первого заместителя генерального прокурора СССР Васильева. Однако и после этого заместитель Сбоева Галкин безмотивно отказывает в выдаче требуемых документов, хотя с заместителем генерального прокурора Кравцовым эти вопросы были согласованы. Прошло уже более 3 недель после того, как на сессии Верховного Совета наша комиссия высказала свое мнение о том, что целесообразно прекратить уголовное дело, ведущееся в стенах прокуратуры СССР в отношении следственной группы Гдляна, с передачей всех материалов в распоряжение комиссии, что уголовное дело бывшего заведующего сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС, бывшего второго секретаря ЦК Компартии Молдавии Смирнова, было прекращено прокуратурой СССР без достаточных на то оснований и должно быть возобновлено, что надзор за делом о коррупции в Узбекистане и Москве, которым занималась группа Гдляна, должен осуществлять независимый юрист, под контролем Съезда народных депутатов СССР. Однако прокуратура СССР никак на это не отреагировала.